В этих случаях тоже может внезапно произойти субарахноидальное или внутримозговое кровоизлияние. Нередко также бывает одновременно кровоизлияние как в вещество мозга, так и под его оболочки. Лечение и в этих случаях хирургическое. Но все изложенное отнюдь не говорит о неизбежности такого рода явлений. Катастрофические сосудистые заболевания случаются вообще нечасто, а первичные заболевания сосудов мозга, возникающие как результат их необычного строения, например, субарахноидальное кровоизлияние из аневризмы, крайне редки и теперь прекрасно излечиваются. Большинство же сосудистых поражений мозга в конечном счете следствие невнимания к самому себе, к своему здоровью, к своей сосудистой системе. Сосуды мозга, хотя и особая, но все же только часть сосудистой системы человека. И если вести нормальный образ жизни, правильно питаться, соблюдать элементарный режим, заниматься физической культурой, то сосудистая система будет более сохранной, более тренированной и не так быстро старится. Многое зависит от нас самих. Что же касается таких катастроф, как травма черепа, то и здесь пострадавшим, как правило, есть в чем себя упрекнуть. Поэтому не лишним очевидно будет совет проявлять разумную осторожность, не идти на бессмысленный риск. Сосуды мозга нередко страдают при различных инфекционных и аллергических заболеваниях, при ревматизме и некоторых других. Кроме того, сосудистые заболевания головного мозга далеко не всегда связаны только с тем, что происходит внутри черепа. Читателю, очевидно, уже ясно, что сосудистую систему в целом можно рассматривать как единый орган. Естественно, многие процессы носят генерализованный характер. Например, склеротические изменения или ревматические поражения. Но в каких-то участках эти нарушения могут носить более выраженный характер. Так, например, бывают ревматические пороки сердца. Но может быть и преимущественное ревматическое поражение сосудов мозга. Есть такое заболевание – хорея. Это ревматизм определенных нервных узлов головного мозга, следствие общего ревматического процесса. В подобном случае сердце может почти не страдать. Сосудистые заболевания головного мозга развиваются также и при поражении некоторых сосудов вне полости черепа, например, при травмах сонных и позвоночных артерий, по которым кровь направляется к мозгу. Представьте себе, что по каким-либо причинам внезапно прекратилось поступление крови по одной из основных магистралей – сонной артерии. Катастрофа? Да, но не всегда полная. Расскажу об одном случае, который я наблюдал, еще не будучи врачом. Это было более 40 лет назад. Мы участвовали в прорыве Орловско-Курской дуги и уже успели в течение месяца с тяжелыми боями отбросить фашистов почти на 1000 километров за Днепр и его приток Припять. Вскоре после форсирования Припяти я с тяжелым ранением попал в госпиталь. Почти одновременно на соседнюю койку поступил круглолицый, белобрысый, весь в веснушках паренек Вася с огромной повязкой на шее. Настроение у него всегда было хорошее, постоянно улыбался, но объяснялся только жестами левой руки. Говорить не мог совсем. К тому же правая рука и нога были полностью парализованы. А ранение-то ведь в шею...